Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» о чеховском рассказе «Ионыч», который мы все проходили в школе. Продолжаем мы разговор в программе по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Напомню, доктор Дмитрий Ионыч Старцев, будущий «Ионыч», полной энергии, желание быть ближе к людям, к искусству, приезжает в уездный город С. Там его вот ознакомят с самой талантливой в городе семьей Туркиных. Ну, быстро выясняется, что старший Туркин нелепо и однообразно шутит. Его жена пишет романы о невероятной, небывалой любви красивой молодой графини и странствующего художника, которые начинаются с шаблонной фразой «Мороз крепчал». Чуть сложнее дело с их дочерью Катей, юной 18-летней пианисткой, в которую доктор Старцев, конечно же, влюбляется. Многие считают, что если бы доктор Старцев на ней женился, он не стал бы толстым, жадным Ионычем. Ну, в чеховском тексте тяжелая, невыразительная игра Кати на фортепиано сразу дает понять ее полную музыкальную бездарность. Жаркой любви доктора она не принимает и назначает ему первое свидание издевательски на загородном кладбище. В прошлой программе мы пришли к выводу, что в этом переломный момент судьбы доктора, потому что это самая большая лирическая сцена во всем рассказе, его центр. Ну, во всяком случае, доктор Старцев побродит к кладбищу, приходит к выводу, что не стоит жениться на Кате, а через 4 года, вспомнив ее, котик, это у нее ласковое имя, котик, Старцев откровенно радуется, что он не женился. И больше не приходит с визитами в дом Туркиных. Он окончательно превращается в Ионыча. Отяжелеет, станет, как вся окружающая его среда, грубым, бесцеремонным, богатым и раздражительным. Купит имение, 2 дома, будет сдавать их в наем и не обращать никакого внимания на жителей тех домов, которых он покупает. Вот ведь какой ужас. И мы спорили о том, что же все-таки привело к превращению, к трансформации милого доктора Старцева, видимо, успешного земского врача, в Ионыча жирного, с тяжелым недобрым взглядом и медленно, одна за одной, текущими мыслями и полным равнодушием к людям. Вот это самое пошлое, мещанское глубоко, среда города и в кавычках так называемые талантливые Туркины и Катя, или все-таки это сделал сам Старцев? Ну, собственно, он всегда таким был и до столкновения со средой. Вообще, самый главный вопрос нашей программы сегодняшней: что же все-таки на кого влияет? Среда на человека или человек на среду? Наверное, этот вопрос самый важный и в рассказе, и в нашей с вами жизни. Поскольку, ну, в общем, очень многие сегодня объявляют доктора Старцева своим идеалом. Как бы, ну что, частную собственность поимел, практика хорошая, деньги есть, а все остальное мы купим. Все остальное, лирика, сопли, романтика, в общем, ненужные людям вещи. Вот такой суперактуальный рассказ. По телефону 495-956-1514 мы обсуждаем его, и на сайте «Серебряные нити» в сети интернет по адресу www.serebnity.ru расположен этот сайт. Звонков ваших мы ждем по телефону 495-956-1514. И раз многих наших слушателей тронули во время прошлой программы польский шансон, который мы слушали, то мы сегодня будем слушать его же. Ну вот, как воспринимают исполнители польского шансона песни из самых разных уездных городков вселенной. Танго за пół złotego, кто chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące, można się w tańcu zatracić. Po co mi ściany, po co dachy, wystarczy sufit gwiazd. Podłoga z desek, księżyc w blachy, no i oczu twych blask. Zabawa podmiejska, soboty na niedzielę dłużej gra orkiestra. Niemiejska, niewiejska, zabawa podmiejska, wygra kto śmielej gra. Nic nie mów, nic nie mów, gdy gra orkiestra, wtedy spokój jest na deskach. Ja z tobą, ty ze mną, bo gdy cofnie się noc i ciemność, znów wrócę pod dach, gdzie miłość zwyczajny ma smak. Dla tych, co pragną tańczyć, tak jak ja z tobą. Choć tu za wszystko trzeba płacić, kiedy się nie zna nikogo. Bo to zabawa jest podmiejska, w cieniu milczących drzew. I można znaleźć się na deskach, kiedy trafi się źle. Zabawa podmiejska, soboty na niedzielę dłużej gra orkiestra. Niemiejska, niewiejska, zabawa podmiejska, wygra kto śmielej gra. Nic nie mów, nic nie mów, gdy gra orkiestra, wtedy spokój jest na deskach. Ja z tobą, ty ze mną, bo gdy cofnie się noc i ciemność, znów wrócę pod dach, gdzie miłość zwyczajny ma smak. Серебряные нити. Ну так что ж, все-таки Свидалия провинциальная сыграла такую страшную роль в судьбе Дмитрия Ивановича Старцева. Или все-таки его собственные желания. И вообще, при чем тут кладбище в самом центре рассказа Чехова? Здравствуйте, Елена. Алло. Кто слушает программу? Доктор, мне хотелось бы сказать, что вообще, вот по моему глубочайшему внутреннему опыту, вообще я уже старушка, мне кажется, что это не среда. Потому что если внутренний человек есть, пользуясь вашим и православной терминологией, да? Скорее апостола Павла, чем мои. Все-таки с вашим разрешением. Нет. Вот. То если есть вот эта внутренняя какая-то мобильность, энергия и желание что-то сделать, то среда ничего не может сделать. Значит, на самом деле ее не было. Не было внутреннего человека. Спасибо. Спасибо, Елена. Самое дорогое для меня уже прозвучало, потому что, как бы, правда, единственная поправка. Внутреннего человека не может не быть. Но человек внешний может сделать все возможное, чтобы не замечать его существование, той самой собственной совести. Для этого, наверное, и надо порасти жиром. Я думаю, что жир в данном случае, вы поймете меня, это метафора. Я говорю, конечно, не о нарушениях обмена веществ, а о метафорическом жире, которым сначала покрывается душа, а потом уже тело. Сначала нужно поселить каплю жира внутри. Вот что сказал по этому поводу наш постоянный радиослушатель Евгений. Никогда не люблю читать в школе. Многие книги пришли ко мне только позже. Одной из них был рассказ Иваныч. Когда я прочитал этот рассказ, мне показалось, что основная проблема всех участников этой повести – это самолюбие. Они все делают что-то, но делают прежде всего для себя, не замечая окружающих. Таков отец семейства Иван Петрович, который шутит, балагурит, но делает это все лишь для того, чтобы его заметили. Вера Иосифовна пишет книги, но не публикует их, вкладывает их в ящик, хранит для самих себя. Екатерина Ивановна уже в столь юном возрасте возомнила себя великой пианисткой. Ну а доктор Старцев, по ходу книги он повышается в юноше и ведет биологическое, спокойное, хотя вполне довольное и сытое существование. Кто же сделал такими? Среда? А может, они сами создали среду, в которой сами же и существуют? Что кого делает? Среда человека или человек среду? Что первично, бытие или сознание? На этот вопрос очень трудно ответить. Хотя, мне кажется, это два взаимосвязанных понятия. Они как бы вытекают друг из друга, уравновешивают, что ли, друг друга. В человеке всегда должна быть какая-то точка, какая-то область, где бы он мог побыть самим собой, но и не самим за собой. Зона молчания, точка тишины, от которой можно было бы оттолкнуться от какой-то твердыни, чтобы изменить себя и изменить окружающий мир. У Старцева была такая возможность на кладбище. Он почувствовал эту тишину. Она как бы нашла в нем отклик. Он стоял среди могил, в которых было большое количество мертвых людей, однако каждая могила кипела жизнью. Старцев именно тогда мог, несмотря на злую шутку Екатерины Ивановны, изменить мир, почувствовать тишину и через эту самую любовь сделать из себя великого для кого угодно. Однако так получилось, что этот самый великий кто угодно был захоронен на кладбище в ту ночь, а наружу вылез Иваныч, который уже не обращает никакого внимания на внутренний мир. Он предпочитает молчать в мире внешнем, а во внутреннем мире кипит буря. Буря негодования по поводу того, что происходит вокруг него. Такие метаморфозы иногда происходят с человеком. И еще одно. В Японии после ядерной бомбардировки было большое количество погибших. Еще больше людей было заражено лучевой болезнью. Одной девочке было очень плохо, она умирала. И никто не знал, как ей помочь. Тогда один из врачей, чтобы хоть как-то облегчить ее страдания, посоветовал ей сделать 1 000 000 бумажных журавликов. Очень скоро девочке стало легче, а потом она пошла на поправку. Необыкновенно важные вещи, говорит Евгений, чуть-чуть оборвался его звонок. Он хотел сказать, что согласно легенде, и по сей день в Японии ходит предание, что эта девочка где-то по-прежнему жива и делает этих самых своих бумажных журавликов. Почему это так важно? Потому что если человек считает нужным сделать что-то конкретное, то он живет, и никакая среда не может оказать на него влияние. Катина мама, старшая Туркина, Екатерина Ивановна, она прямо ведь говорит о том, что, собственно, только такие романы писать и можно, потому что если писать эти романы искренне, то тебя люди могут не понять. Рискованно это очень. А что-то такое похожее происходит и с Катей. Она едет, как мечтала, поступать в консерваторию, но возвращается оттуда совершенно подшибленной. Потому что действительно, ведь прав абсолютно Евгений, для того, чтобы учиться, надо смириться и понять, что ты не самая гениальная женщина в консерватории. И что вот так сразу пианистами великими ведь не становятся. Смириться надо Екатерине Ивановне с тем, что ее сразу, ее искренние романы никто не поймет. Наверное, старшему Туркину, папе, надо обратить внимание на то, что, в общем, разные люди по-разному воспринимают шутки. Они все, включая сюда и доктора Старцева, Дмитрия Ивановича, позволяют себе не меняться. Их вполне устраивает собственная гениальность. Ну, лучше быть гениальным в луже, чем равным или худшим где-нибудь в большом городе. Вот такая ведь очень простая логика производит Дмитрий Иванович. Причем вовсе не всегда это так. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Объявляю вас штатным школьным психологом программы «Серебряные нити». Вот, поэтому мне хочется вас как профессионала спросить, что же все-таки производит в человеке вот этот самый внутренний жир? Среда или он сам, его собственный страх, что его не поймут, не оценят, и вообще, что он может оказаться хуже, чем другие? Ну, у меня-то есть свое как бы мнение и точка зрения. Я считаю, что это человек. То есть не среда, а именно человек. И мне тут попалась цитата из одной очень умной книжки, как раз в тему моей работы. Чтобы выйти из стресса, человек должен разорвать связь своего «я» и травмирующей среды. Или хотя бы сделать ее менее значимой. Мне кажется, это очень точно описывает то, что происходило с персонажем, вот с нашим товарищем Ионычем. Почему? Потому что, с моей точки зрения, он переживал любовную трагедию, драму. Может, не трагедию, но драму точно. То есть для него это была душевная травма. И она привела к тому, что произошло отстранение, отчуждение. И он закрылся, и появился так называемый этот жир. Это вот я так назвал, да. Просто это главный же внешний признак Ионыча. Да. Да, он толстеет, боится на кладбище, между прочим, на кладбище. Да. Это поразительная мысль. Он боится как бы не растолстеть, не обращали внимания. Такая замечательная мысль для ночного посещения кладбища. Да. Как бы не растолстеть. Спасибо большое, Оль. Прямо как послушаешь наших радиослушателей, так все считают, что человек отвечает за себя сам, и никакая Катя ни в чем не виновата. Просто душа радуется. А глянешься вокруг, когда выйдешь из эфира, вовсе все не так. Вообще, хочу я сказать, может быть, не очень относящиеся, точнее, очень относящиеся каждому из нас сегодня слова. Поскольку, видите, мы уже и внутреннего человека сегодня вспомнили. И, в общем, мне кажется, что одна из таких тщательно скрываемых саркастических мыслей доброго доктора Чехова, она всегда в том, ну какие же вы нафиг христиане? По той простой причине, что, наверное, все знают слова Бога. Бога, да, в которого вроде как по статистике сегодня верит большинство населения. Слова эти звучат так. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Бог говорил свои слова навечно. Ну, конечно, можно мне объяснять, что это он про диету. В смысле, чего должно в рот входить. И, ну, оно обратно-то из уст не выходит. Поэтому, ох, не верю я в такие интерпретации. Все ясно и просто сказано. И по-гречески можно повторить. Как бы все будет звучать так же. То, что входит в уста, тебя оскорбить не может. А то, что выходит из уст, вот это да. Это тебя оскорбляет и оскверняет. Поскольку другой человек и даже среда, которая окружает человека, не является Богом. Бог у него внутри. И когда он что-нибудь позволяет себе сказать или сделать низкое, вот тогда он оскверняет себя. А то, что идет из внешнего мира, не осквернить, не задеть его, ну, никак не может. Очень нам невыгодно это признавать, потому что стоит вспомнить одну фразу из Евангелия от Матфея или от Марка, как вдруг выясняется, что еще не принятый пока закон об оскорблении чувств верующих, если он, не дай бог, будет принят, то он будет оскорблением чувств верующих, поскольку верующие не могут оскорбляться тем, что входит в их уста, но никак не могут, не имеют права. Бог запретил, понимаете? Бог. И думать, что другие, Катя или Туркины, все, или, может быть, больные, совавшие доктору Старцеву мятые бумажки, денежные, разумеется, виноваты в том, что он стал таким, невозможно, ибо не то, что входит в уста или в карманы, оскверняет человека, а то, что из них выходит. Вот это вот... Как бы какая-то такая мысль Христа, которую мы мучительно никогда не хотели помнить и понимать. Но, понимаете, ну, как бы, слава Богу, они и есть слава Богу. Если позволите, я расскажу вам одну историю, которую Платон рассказал про Сократа. Послушайте внимательно, она, может, вдруг кому-то из вас, она в жизни пригодится. Как-то раз один человек спросил у Сократа: «Знаешь ли ты, что мне сказал о тебе твой друг?» «Подожди», — остановил его Сократ. «Просей сначала то, что ты собираешься сказать, через три сита». «Через три сита?» — спросил человек. «Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Например, ты уверен, ты можешь точно знать, что он эти слова вообще говорил, что это правда?» «Нет, я просто услышал об этом». «Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просей через второе сито, сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» «Да нет, ну и плохого я ничего не слышал». «Значит, — продолжал Сократ, — ты не знаешь, плох человек этот или хорош, и даже не уверен в том, что услышанное от него является правдой. Попробуем третье сито, сито пользы. Ты уверен, что мне так уж необходимо услышать то, что ты собираешься рассказать?» «Ты нет, в этом нет никакой необходимости». «Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Так зачем же тогда все это говорить?» Это, ну, почти живая иллюстрация к вот этой вот заповеди Христа. Что же все-таки произошло с Дмитрием Ивановичем Старцевым? Откуда взялся жир в его душе? Ну, давайте продолжим разговор об этом после еще одной, ну, чисто польской мелодии. Jeżeli był na świecie raj, to był na pewno właśnie tam. Tak wiele barwnych wspomnień z Gruzji mam. Na twarzy został słońca ślad. Ach, jaki piękny jest tam świat. Oddałam serce w zamian, wzięłam tę piosenkę. Wiso urzekło mnie urodą swą, szczyty gór skąpane w blaskach słońca. W Tbiliso gałęzie kwitną cały rok. Co noc do Tbiliso, Tbiliso, zista verde di suharo. сейчас ты за меня. Садись, сходя на хани два рази. Садись, чахарам та цвина. Серебряные нити. Напомню, что поляком надутым называли Ивановича в городе в чеховском рассказе. Меня это заставило вспомнить вот польские песни. Ну, а мы с вами никак не добрались до сцены с кладбищем. Вообще, если честно, я думаю, что... Ну, такая вдруг неожиданная встреча со смертью, она может человека привести к полярно разным выводам. В две стороны, как бы, может его потянуть. Вот если капли жира в душе нет, то она приводит к мысли о том, что нужно торопиться жить, что-то делать, куда-то стремиться, любить. А вот, по-моему, доктора Старцева, преломляясь в капли внутреннего жира, кладбище привело к мысли, что нет смысла беспокоиться. Ну, помните, там он вроде бы хочет и ждет любви во что бы то ни стало, и перед ним уже белеют не куски мрамора, а прекрасные тела, и точно опустился занавес, и он видит могилы там итальянской певицы, которую похоронили и поставили памятник. И никто в городе о ней не помнит, но лампадка все горела. И вот спустя несколько лет мысль, которая, как мне кажется, Старцев принял на кладбище, она будет звучать... Он радуется, что не женился. Хлопотно все это. Есть такие люди, которые, размышляя о смерти и думая, во что превращаются эти самые прекрасные, желанные, вожделенные женские тела, приходят к выводу, что не имеет смысла беспокоиться. Вот одни начинают беспокоиться и делать что-то, и собирать журавликов бумажных. А другие как бы приходят к выводу, ну и нафига силы-то тратить, когда все равно на прекрасные эти тела, когда одна могильная плита, а под ней гниль останется. Ну, нафига они нужны, когда все равно... Зачем столько хлопот тратить? На эту любовь. Беспокойно все это. Мне кажется, Старцев приходит к выводу, что не стоит беспокоиться. Ну, надо жить выгодно. И на этом месте жир начинает выплывать изнутри наружу. Ну, так я это понимаю. Во всяком случае, вот что сказала, как мне кажется, очень близкая наша радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Вот какими предположениями в отношении видения образа Ионыча я бы хотела поделиться. Почему Ионыч стал таким, каким мы его видим в конце рассказа? Может быть, дело в том, что Старцев после разрыва с Катериной и несколькими неудавшимися разговорами с горожанами решил, что и все люди такие. С его точки зрения не могут его понять, не могут в него поверить, не могут сказать ему ничего доброго, нового, умного, интересного. И как результат, люди в его воображении превратились в ту самую глупую аморфную среду, о которой он, по его мнению, уже все знает, и к которой сам же не стремится, так как сам же не хочет видеть вокруг живых людей, а лишь среду, лишь фон. А себя он наверняка считал умнее их всех. Или чуть по-другому. Да, его поведение – это, наверное, защитная реакция. И это понятно. Ну, кому же приятно, когда его отвергают? Но, может быть, эта защитная реакция, затянувшись, превратилась в так называемую глухую оборону, а потом в презрение? При обсуждении темы передачи на форуме наш народный корреспондент Эльмира задала вопрос. Возможно ли успешно заниматься врачеванием и презирать людей? Наверное, бывает и такое, если воспринимать больных просто как некий безликий поток захворавших существ. Да и еще, наверное, Стацев был уверен, что досконально знает, раз и навсегда, как нужно лечить всех людей на свете. Может, еще и поэтому он сердился, когда что-то начинало происходить не так, как он привык. Например, когда больные вдруг начинали разговаривать, а не отвечать только на его вопросы. На форуме была озвучена мысль, что врачевание для Старцева – это лишь профессия, работа, за которую он получает деньги. Соглашусь. Наверное, бывает так, что есть профессия, а человека в ней не хватает. Врачевание не дело жизни Старцева, не цель, не смысл ее. Он врачует не для больных, и сам он это прекрасно понимает. Екатерина Ивановна говорит, цитата, «Но у вас работа, благородная цель в жизни. Какое-то счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье!» – повторила Екатерина Ивановна с увлечением. Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас. Конец цитаты. Спасибо, меня зовут Наталья. Мраморные плиты на кладбище хороши. Что такое беспокойство-то? Они хороши тем, что за них, ну, почти, если не считать, грязь протереть, не надо нести ответственность. А за живую женщину, ну, неважно, ну, за Катю, ну, талантливую, ну, не очень, ну, желающую поехать в консерваторию, придется отвечать. Человек за больных отвечает. Профессионал всячески стремится избавиться от ответственности. Для этого он действует по приказам и инструкциям, правильно выполняет набор положенных манипуляций и ставит множество подписей на бумажках, тем самым избегая ответственности. Мы сейчас заняты массовым производством такого рода врачей. От нас больше сегодня ничего не требуется. Мы не должны думать, мы не должны... Самое главное – сочувствовать. Это вредно. Мы должны приказы выполнять, и все будет хорошо, потому что не будет никакой ответственности за человека. Этому больше не учат. И поэтому я очень благодарен Наташе за этот текст про Дмитрия Ивановича Старцева. Если кто, как это сейчас в фильмах пишут, все персонажи вымышлены, и совпадение совершенно случайное. Здравствуйте, Асхат. Да, здравствуйте. Вы знаете, я, может быть, не совсем в контексте вот вашей передачи, но мне просто заинтересовала вот эта обсуждаемая тема, что влияет, что главное, первостепенная роль человека или роль внешней среды. Значит, вот я как бы три, может быть, аргументика приведу. Вот роль культуры. Значит, в культуру входят четыре подсистемы. Это ценности, нормы, знания и символы. Значит, я формируется в культуре. Значит, то есть воздействие внешней среды. Первое, значит, в индийской философии то же самое, вот такой тезис мне понравился, что формирование духовного, оно происходит как и от личности, так и от внешней среды. Изменять внешнюю среду тоже нужно для того, чтобы человек развивался в правильном, да, нравственном направлении. Спасибо, Асхат. Не могу даже вот признать 50% паритетных ролей среды и человека. Я, знаете, что вспомнил? Ну, чуть посложнее, конечно, мысль. Когда-то в 10-х годах прошлого века, почти 100 лет тому назад, Вячеслав Иванов, один из основателей русского символизма, и на самом деле замечательный, к сожалению, все больше и больше забываемый мыслитель и поэт, разбирая, собственно, психоанализ, психоаналитическую теорию искусства, сказал, что человек с рождения подвергается невероятному натиску мира и вынужден от него защищаться. И если ему, вот это, кстати, о том, о чем сказала Оля, успешно удастся обезопасить себя, научиться искусно избегать травм, окончательно это возможно только на кладбище, избегать травм, внутренне их нейтрализовывать, если он полностью адаптируется. С ним покончено. Все, он погиб. Серьезное, большое начинается там, где мы не находим защитного механизма, писал Иванов. На грани бедствия, на грани смерти. Неумение защищаться, писал он, или даже умение, навык не защищаться. Помните, чего так боится Екатерина Ивановна? Такого рода смелость и трепетность существа – условия творчества, понимания индивидуальной судьбы. Конец цитаты. Чуть медленнее я говорю об этом по одной простой причине. Личность формируется благодаря натиску мира. Она формируется вопреки ему. И никогда не бывает одна. Просто сам город, город С уездный, это такой футляр. Людмила, по-моему, у нас на форуме вспоминала человека в футляре. Вот и жир, это тоже такой футляр, которым порастает Старцев, порастает Ионыч, для того, чтобы не быть ранимым, для того, чтобы не пытаться преобразовывать среду, не пытаться сражаться за нее. Ну, представляете, сколько нужно преодолеть, чтобы что-то объяснить, ну, скажем, Катеньке, не говоря уже о ее родителях. Это трудно очень. Зачем, если могила впереди, и там все хорошо, спокойно, беспокоиться не надо, хлопот не будет. Вот это вот непрестанное желание избежать хлопот требует запахнуться в футляр. Но не только в жир, в футляр. А вот мы все в городе такие. И ты будь такой же. Потому что вне города, этого уездного города С, есть большой мир. Может быть, кто-то помнит Воронью Слободку у Ильфа и Петрова. Есть большой мир. В этом большом мире есть великая музыка, которой может учиться Катя. Есть великие романы, у которых может учиться искренность Екатерина Ивановна. Есть гениальные шутки. Для того, чтобы сдаться натиску мира, научиться защищаться от этого натиска, перестать быть ранимым, нужно запахнуться, ограничить весь мир уездным городом С, только им одним. И сказать: а что, разве есть кто-то там еще? Ну, кто-то, разве есть? Зачем нам слушать какую-то там американскую, французскую музыку? Ну, зачем нам это? Ну, вот давай советскую. Есть только мы. Есть футляр. А большого искусства и большой культуры, и общечеловеческих мыслей ничего нет. Даже нет мыслей Христа, если они невыгодны. Вот об этом, собственно говоря, Ионыч, который написал добрый доктор Чехов. И спасибо ему большое за это. Это все, что я успеваю сказать об этом рассказе. А хочу я вот что предложить. Ну, что-нибудь противоположное. 21 января мы пропустили еще один международный из большого мира праздник. Называется День объятий. Вот давайте поговорим о том, надо ли людям обниматься, что дают человеку объятия, и почему мы так стали бояться даже прикасаться друг к другу, почему мы боимся не то что объятий, но даже прикосновение к своей драгоценной коже. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Co mi przyjdzie z tej piosenki, żal nieduży mały gniew. Coś się zaczęło, przeszło, minęło, pozostał tylko uparty śpiew. Czumbala, czumbala, czumbala, lajka, nic nie mów, bo słowa zabiera wiatr. Choć może szczerze, ja ci nie wierzę, już tyle bajek wymyślił świat. Trąca struny, dzwoni krąg. Zagląda w oczy, kołem się toczy, jak złoty cekin z cyganki rąk. Blask ognia pasuje karty w kabale. Jest dama dzwonkowa, czerwienny as. Gra bała łajka, czumbala lajka. Cygańskie karty złączyły nas. Noc na strunach kładzie ręce, rosną cienie w taj kart. Naprzeciw ciebie sam nie wiesz, z kartami w dłoni miłość lub żart. Czumbala, czumbala, czumbala, lajka, przegrałeś swe serce i jesteś sam. Z księżycem przejdzie, tabor odjedzie, tylko piosenka zostanie nam. Na co wam serca? Ech, dajcie mi je.